Мы оказались в чистом поле. Ну какое же оно чистое? Тут стоят какие-то высокие металлические конструкции. А посредине... Ух ты! Самая настоящая ракета! Владимир Сергеевич, давайте подлетим поближе. Подожди, Петя, сейчас будет пуск. Из-под ракеты вырывается пламя, и там очень много дыма. Она медленно оторвалась от земли и стала подниматься. Ух ты! Я никогда раньше такое не видела. Смотрите, у ракеты вырос огромный огненный хвост. И он не отстает, несмотря на то, что ракета все быстрее и быстрее уходит в небо. Это сгорает топливо, а мощнейший выброс газов толкает ракету в противоположную сторону. Именно благодаря этому процессу космический корабль, находящийся в голове ракеты, получает энергию для полета. Выходит, что корабль сначала летит медленно, а уж потом набирает большую скорость. А в книжке все наоборот. Ну что, наверное, так и так можно. Если на самом старте дать снаряду огромную энергию, как описано в романе, то люди внутри него испытают удар такой страшной силы, что вряд ли смогут выжить. Ведь скорость снаряда должна возрасти до 50 тысяч километров в час. И это всего за считанные доли секунды. Будь так, вес любого тела внутри снаряда вырос бы в десятки тысяч раз. К примеру, шляпа мистера Барбекена, одного из членов этой экспедиции, стала бы весить не менее 15 тонн. Ничего себе шляпка! Так ведь она его просто раздавит. Вот именно. Но это досадное упущение вполне простительно Жюлю Верну, ведь он не был ученым, и в те времена люди еще не умели запускать космические корабли. Ну, получается, эту книгу можно не читать, раз в ней такие ошибки. Ну что ты, зачем же лишать себя удовольствия? Тебе ведь хочется узнать, что было дальше? Очень. Вот видишь, недаром Жюль Верн считается одним из самых читаемых авторов в мире. Сам Лев Толстой его очень любил и даже нарисовал иллюстрации к книге «Вокруг Луны», которую ты сейчас читаешь. А, ну тогда совсем другое дело. Жюль Верн не был в космосе, но вполне достоверно описал невесомость. При этом удивительном состоянии материальные тела теряют свой вес. Класс! Значит, можно перебрасываться тяжелыми гирями, как воздушными шариками. Ну, как воздушными шариками не получится. Вес теряется, но масса-то остается. Что-то я запутался. Как можно потерять вес, но не потерять массу? Петя, в физике вес и масса – разные вещи. Сейчас я объясню. А лучше продемонстрирую. Давайте последуем за тем космическим кораблем. Куда? В космос, разумеется. Маша, что с твоими волосами? Ты заметил, да? Я вчера сделала новую прическу. При чем здесь прическа? Они у тебя встали дыбом. Ты похожа на медузу Горгону. Сам ты медуза. Ой, действительно, мои волосы почему-то разлохматились и торчат в разные стороны, как наэлектризованные. Петя, передай мне расческу. Она в сумочке, которую я положила рядом с тем стулом. Маша, расческа тебе не поможет. Ведь мы находимся на расстоянии 400 километров от нашей планеты. А чем дальше отдалишься от Земли, тем меньше будет ощущаться сила ее гравитации. На земной поверхности твои волосы притягивались вниз, но сейчас мы в невесомости, и они свободно летают. В невесомости? Проверим, на что она способна. Раньше я мог поднять этот тяжеленный стул только двумя руками, а теперь... Опля! Я легко поднимаю его одним пальцем, совершенно не напрягаясь. Маша, хочешь, я тебе его брошу? Петя, осторожней, вес стула пропал, но масса осталась прежней. Не надо бросать в меня стул, я лучше сама подойду. Или лучше подлечу. Ух, я лечу. Не надо махать крыльями, как птица. Не надо мотора, как у самолета. Достаточно просто оттолкнуться и... Ай! Маша, ты врезалась прямо в меня. Ну и что? Я невесомая, как пушинка. Все уже давно поняли, что в невесомости масса тела сохраняется. Поэтому в меня врезалась пушинка массой 40 килограммов. Или сколько ты там весишь? Тебе больно? Прости меня, пожалуйста. Ладно, ничего. Я еще не так ударялся. Теперь понятно, Владимир Сергеевич, почему в невесомости лучше не кидаться гирями. Владимир Сергеевич, а при каких условиях наступает невесомость? Жюль Верн считал, что это происходит в точке равновесия притяжений Земли и Луны. Странно, но мы сейчас не видим Луны. Правильно, потому что ее от нас закрывает Земля. Значит, мы находимся не между Луной и Землей, верно? Так и есть. Почему же тогда мы все равно чувствуем невесомость? Потому что на самом деле она наступает во время свободного полета. Или, другими словами, когда объект падает. Не хотите же вы сказать, что мы сейчас падаем? Именно так. Универсальный перемещатель УП сломался? Нет, он в полном порядке. Тогда почему мы... Я намеренно ввел наш аппарат в это состояние, чтобы вы смогли почувствовать на себе невесомость. Ведь что такое вес? Это сила, с которой тело давит на опору. А если нет опоры... Значит, нет веса. Все логично. Да, но космический корабль не может долго падать. Через несколько минут ему все равно придется столкнуться с Землей. В наше время технологии позволяют увеличить время свободного полета космического корабля. Оно может измеряться не минутами и даже не часами. Уже больше 10 лет по околоземной орбите летает Международная космическая станция. Она падает уже больше 10 лет? Можно сказать и так. А что такое околоземная орбита? Сейчас объясню, но для начала хочу вас кое о чем спросить. Случалось ли кому-нибудь из вас кататься на каруселях? Конечно. Мы это делали обе. Замечательно. В таком случае, скажите, вы крепко держитесь за поручни? Еще бы, иначе улетишь. Да, точно. Однажды мы так сильно раскрутили карусель, что Петя смог держаться только руками. Его ноги висели в воздухе почти параллельно земле. А когда он отцепил руки, то приземлился уже в песочнице. Пролетел 3 метра, не меньше. Хорошо, что там как раз новый песок завезли. Получилась мягкая посадка. Как вы считаете, друзья мои, какая сила отправила Петю в песочницу? Дайте подумать. Если бы это была только одна гравитация, то я бы не отлетел так далеко. Ты бы упал вниз строго вертикально, как только отпустил руки. Правильно, Владимир Сергеевич? Так, так. Значит, это какая-то другая сила? Да, ну вот только какая? Эта сила называется центробежной. Она всегда направлена от центра вращения. Центробежная сила может влиять на гравитацию. И сейчас я это вам продемонстрирую. Для этого мы должны вернуться домой на Землю. Вернитесь на свои места и сядьте, чтобы не упасть, когда снова почувствуете притяжение. Готовы? Готовы!